Сходства и различия. Наиболее характерной чертой лебеды раскидистой можно считать форму и окраску нижних листьев. Они темно-зеленого цвета, без налета и опушения, с копьевидным основанием, с зубчатыми краями. Причем два нижних зубца намного крупнее остальных. Верхние листья узкие, цельнокрайние. Некоторые виды лебеды имеют на листьях мучнистый налет. Марь белая получила свое видовое название от белого мучнистого налета на стеблях и листьях, особенно молодых. Листья снизу выемчато-зубчатые, сверху цельнокрайние. У некоторых видов мари стебель красноватый. У лебеды и мари прочный, прямостоячий стебель, который может достигать высоты 80-120 см. Корень стержневой глубокий. Главное, объединяющая их как близких родственников черта – форма цветов. Зелено-сизые, у мари с белым налетом клубочки, объединенные в колосовидное соцветие в пазухах листьев или на концах стеблей, цветут во второй половине лета. Тем, для кого лебеда и марь только сорняки, отличия между ними не важны, но они важны для тех, кто использует их как пищевые и лекарственные растения. Лебеда гораздо более пригодна в пищу, чем марь. В Южной Америке она рассматривается не как сорняк, а как пищевое растение и выращивается в совместных посадках с кукурузой и тыквой. В европейских огородах садовая лебеда, богатая витамином С, каротином и белками, выращивается как салатная культура. И у нашей обычной огородной лебеды листья вполне годятся как дополнение к салатам. Вспомним, что в старой России в голодные годы, а не так давно в дни Великой Отечественной войны, лебеда многих спасла от голодной смерти. Тогда ели не только ее листья, но и очищенные от оболочек семена, которые мололи в муку и пекли лепешки.